Тебя может не быть, промокашки нет, но есть где-то вата. Нашел, ну-ка, так бледнеешь, уходишь. Подсохнуть, водички, еще промокнуть, еще подсохнуть. Теперь ластик, придирчивый глаз, и теперь видит этот вылизанный кусок, вылизанный. Тут, да, вот тут, где чуть-чуть приморщено и белесовато, на этом месте трудился. Вода обняла протертость, простила. Вышло что-то похожее на ауру или запах мысли, движущейся впереди человека. Вот сумерки легли, и слабый свет, когда вопрос яснее, чем ответ, и отзвуки отчетливее звучания. Приходит час учителя молчания. Закат заката. Тише. Он пришел. Спускается. Еще один укол. И замолчит поющий фехтовальщик. И грядет ночь. Ты догадался, мальчик? С самим собою встретиться легко. Но меркнет свет, и звезды далеко. Не уходи, дарящий, из ответа студенту. Возможно ли самовнушение бесконечности? Если да, то это полнейший отказ от внушения, и от само, и от внушения. От мама-внушения, от папа-внушения, от группа-внушения, от общего внушения, от старого внушения, от нового внушения. Отречение от своеволия, чьего бы то ни было, отказ от собственности на себя, своей или чужой, или полет в молчание. Побывал ли когда-нибудь белым холстом, ждущим кисти, новорожденным тихим снегом, прозрачным воздухом, без единого дуновения, принимающим детский взгляд, росчерк птицы, дальнее эхо, тишиной, плывущей над звездами, той самой тихой, властительной тишиной, плывущей над тишиной. Чтобы стать этим, поднимаемся в горы, уходим в поля и леса, к озерам и рекам, разжигаем костры, погружаем взоры в огонь, созерцаем свечное пламя и ауру его, прозрачное надпламье, приникаем к цветку, встречаемся с глазами ребенка и зверя, смотрим в морскую даль, отдаемся ветру, движению поезда, движению облаков, своему движению. Слушаем и творим музыку. А кто подняться не может, кому небо не увидать, кому и глаза, и книги, и музыка, и весь шумный мир только мешают, тот вслушивается в свою внутреннюю тишину. Может быть, ближе всех. Не уходи. Дарящий, не уходи, продлись, приникни еще, приникни, озаривший, не уходи, свет твой пронзает, а тьма обнимает, смыкает веки, не уходи, приникни, приникни. Что такое сверхсознание, я не знаю. А если бы знал, сказать не имел бы права. Высказанное оказалось бы лишь моим сознанием. Мысль изреченная есть ложь, сущая истина. Но и ложь также, поскольку изречена. Меньшее не может изъяснить большее. Может только приникнуть. Я не знаю о сверхсознании ничего, кроме того, что оно есть. Это не убеждение, это чувство и жизнь, это работа. Подводить научную базу так же излишне, как обосновывать вычислениями собственное существование. Не говорили в школе, в учебниках не встречал, но почитай, покопайся сам в книгах постарше и убедишься. Люди ищут это и чувствуют так же давно, как живут.